Так, паря, здоровяк поднял Марта за плечи, поставив на ноги и навис над ним всем своим ростом, заставляя женщину потянуть руки к ножнам, стараясь сделать это максимально незаметно. «Тебя как вообще звать-то?» «Эмморт, сын Валарана, из ремесленников я, Стеклодувов». Несмотря на заикание, отвечал он, не отводя взгляда, как минимум, не желая переводить его на окружающий мир. «Так вот, Морт». Внезапно, из голоса и манеры речи их то ли спасителя, то ли пленителя, пропала напускная простота и вульгарность, а сам он стал напоминать готового к прыжку дикого зверя. «Раз уж у тебя нашлись яйца вернуть ей волю, то готовься. Искажения извергов сильны, а уж та штука, какую мы только что скормили дороге, фанила их грязью сильнее всего, что я до этого дня видел. Но пока эта дрянь еще свежая, я могу ее частично откатить, забрать ее время и смешать его с пылью. Раз уж контроль над привязкой достался тебе, то и вырывать его буду из тебя». Ария ударила быстро, бесшумно и точно, как делала уже не раз, пытаясь попасть в сочленение зачарованных лад, в которых этот убийца двигался слишком уж легко, но только и смогла, что поцарапать плащ, после чего скрючилась на пыльной земле, если то вообще была земля. Удар в солнечное сплетение и еще один в ухо, недостаточно, чтобы вырубить, но она даже стоять не сможет еще минут 10. Айр, разве Эн нужно начать не с Эль, леди Ферн? Недоверчивый вопрос Марта она едва различает на фоне жажды нормально вдохнуть, совмещенной с головокружением и настигшими ее последствиями перенапряжения. У нее уровень за 40, парень. Отрицательное качание головой она скорее улавливает интуитивно, чем видит, как и шокированный вид осознавшего ее силу паренька. Если начать вырывать из нее, то сначала придется ее же искалечить. Откуда мне знать, что вы, Эн, не станете забирать контроль себе? Угроза в голосе авантюриста и в помине несравнима с таковой у его собеседника, но эта угроза, которую тот, на кого угрозу направлена была, встретил искренним смешком, перешедшим в хохот. «Как-то ты, для простого ремесленника, многовато о таких вещах знаешь». Отсмеявшись, мужчина вновь стал столь же серьезен и пугающ. «Мою сестру и ее подругу приворожил заезжий мозголом, да так и увел с собой». Спокойно, но с застарелой злобой произносит парень, вызывая у нее искреннее уважение, отдельное от незыблемой верности. Поздно спохватились, понять не успели, а потом догонять уже было некого. «А как, ну, тогда, слушай, Морт». Одновременно с объяснениями, тот начал разминать кисти рук, вокруг которых собиралось все больше и больше серой пыли. «Ниоткуда тебе об этом знать, остается только верить, хотя лучше все же надеяться. Даже жаль, что ты настолько нормальный. Отбирать прошедшее время у тех, чью жизнь щадить не собираешься, куда проще». С этими словами, тот просто воткнул руки в грудную клетку забившегося в судорогах Марта, на лице которого была легко различимая агония. Ария пыталась заставить себя встать, сражаться, спасти и защитить, но конечности словно налили свинцом, а в голове раз за разом взрывались светошумовые смеси. Оставалось только смотреть в бессилии, как ее любовь умирает в руках убийцы. Нужно было все же атаковать его тогда, когда он еще не увел их из реальности, не забросил на чужой план, но она понадеялась на то, что он из императорской свиты, а когда стало очевидно, что ошиблась, на то, что удастся побарахтаться дольше. Да и не могла она ничего сделать, просто не могла. А следом за этой мыслью пришла настоящая боль. Это напоминало вырывающихся из ее глаз, ушей, ноздрей и рта золотых червей, сияющих, прекрасных и мерзких в равной степени. Путник наматывал эти живые нити на покрытый серостью кулак, используя Марта в качестве рычага. С каждым рывком она ощущала, как ее выворачивает наизнанку, но не могла даже потерять сознание. Агония сменялась знакомым удовольствием, ненависть, любовью и восхищением, боль и экстазом, но каким-то чудом душа держалась в теле, не спеша рассыпаться в пыль. Очнулась она от светящего в лицо луча солнца, причем закатного, и есть такие подозрения, что отнюдь не того же самого дня, в котором эти приключения начались. Предвидение ощущалось мертвым камнем и непрерывной мигренью, но не грозилось убить ее разорванными сосудами, в теле присутствовала предательская слабость, да и общее самочувствие было ближе к плохо, чем к хорошо. Но после пережитого, такие мелочи казались вообще не играющими роли. Попытавшись сесть на кровати, она с трудом сдержала стон, но хватило и скрипа, чтобы в поле ее зрения попал парнишка, который Морт. Она все еще ощущала к нему некоторую симпатию, куда более заметную, чем раньше, но уже не считала нормой быть его шлюхой, да и шлюхой быть больше не желала, если честно. То есть сама идея пойти в порт, переодеться под давалку и поразвлечься вызывала очень даже заметное желание, но это была просто похоть. Новый и крайне сильный фетиш, но не переписывание разума на корневом уровне. Если незнакомый мужик сейчас предложит ей стать раком за золотую монету, то захлебнется кровью из перерезанной глотки куда раньше, чем закончит делать предложение. Личную жизнь, однако, придется разнообразить. Лишняя проверка, желательно у частного менталиста, обязательно будет ею проведена, чтобы избежать случайно и случайно забытых в разуме поведенческих алгоритмов. Но на первый взгляд этот громила сдержал свое обещание и действительно вернул ей волю, что ставит перед ней очень важный вопрос, вернее целую кучу вопросов. Кто он вообще такой? Что за хрень происходит в Вечном? Что высокие чины очей едва ли не в открытую работают с высшими извергами? Зачем вообще приходили именно к ней? И, наконец-то, во что Ария Ферн в очередной раз вступила, даже не заметив этого? Как в молодые годы вернулась? Честное слово, убери свою довольную рожу, Морт, проворчала она, пытаясь все же сесть и проигнорировав протянутую руку. Я тебе благодарна, честно благодарна, но сейчас у меня в голове слишком много вопросов, чтобы нормально ее выразить. Не стоит благодарить, леди Ферн, только и покачал головой мальчишка, будто не понимая, что именно он сделал и в какой ситуации. Даже самые близкие из ее союзников, окажись они в аналогичной ситуации, как минимум задумались бы о том, чтобы оставить все как есть. Очень серьезно задумались бы, и лишь единицы из них отбросили бы такой вариант из уважения к ней, а не из опасения наказания, когда все вскрылось бы. И это не считая тех, кто даже задумываться не стал бы. А ведь он не сомневался ни единой секунды, что свидетельствует об удивительном уровне наивности и глупости. Она на его месте совершенно точно рискнула бы. «Хватит!» — прервала она его, все же сумев сесть. «Я сказала, что благодарна и сказала, что верну благодарность. Не стоит сотрясать воздух пустыми словами. А я сказал, что не нужно меня за это благодарить». Заорал он ей в лицо, вызвав рефлекторную попытку ударить, которая, из-за болезненного состояния, обернулась едва удержанным равновесием. «За что угодно, но не за это». Взглянув тому в глаза, Ария молча кивнула и окончательно перестала видеть в нем мелкого дурачка с синдромом книжного рыцаря в голове. Она не понимала его мотивов и причин его действий, но как минимум была готова проявить уважение к тому, кто проявил его к ней. Даже если сама считала его поступки откровенно необдуманными и слишком, до ошибочности правильными, молодому среднеранговому авантюристу, вышедшему из ремесленников, никогда не понять матерого ликвидатора, прошедшего через пламя войны, кровь потери и яд высшего общества. Но и ей, как оказалось, не дано понять этого авантюриста. Пусть так, где этот, он вообще представился? Меняет она тему. Нет, так и не назвался, даже кличкой. Сразу подхватил смененную тему Морт. Я тут уже сутки сижу, леди Ферн. Мы где-то в трущобах, в южном районе, но где конкретно не знаю, я здесь не бывал раньше. Неладное дело, резюмировала Ария. В таком состоянии идти к командованию она теперь не рискнет, даже если не считать того, что ее могут задержать из-за воздействия на ее разум. Были и другие проблемы. Самой главной из них был тот факт, что в ведомстве сидят слуги извергов, в очах вечных. Смехотворное предположение, но отбросить его после чудом спасенной жизни она уже не могла. Обычно в ряды пеклопоклонников попадают низовые и средние классы человеческого и нечеловеческого общества. Именно таких соблазняют своими посулами дьяволы, именно такие не имеют воли, чтобы отказаться от их даров. Именно таких изверги имеют возможность видеть среди своих слуг. Их влияние, хоть и очень опасное, вязкое и трудноотразимое, но вычислить тех, кого они осенили своим ядом, довольно легко. Бывали и целые аристократические рода, что продавали свою человечность взамен на пустоту и обман, попадались целые гильдии и торговые дома, даже сразу всеми городами, бывало, поклонялись этой мерзости. Последние, конечно, уже в совсем запущенных случаях, но внедрить своих агентов в состав очей, прямиком в столице, при всех параноидальных проверках и регулярно меняющихся механизмах сканирования, при неусыпном бдении независящих друг от друга групп видящих, да бред же, бред, едва не заставивший ее выкончать собственную душу. Возможно ли, что все это подстава неизвестной стороны, которой принадлежит спасший, или спасший, их не представившийся боец, да еще как может, только вот слишком это все сложно, если можно было изначально поработить ее и не беспокоиться, куда вероятнее предположить наличие сразу нескольких сил, одной из которых она попалась в лапы, и сейчас, если она хоть что-то понимает, будет процесс перевербовки, зачем было освобождать ее, а не завербовать куда более восприимчивого и совсем неопытного Марта, она все еще не понимала, и это тоже волновало нешуточно. Самой маловероятной версией она считала ту, где их действительно спас случайно проходящий мимо путник высшего класса. Это настолько бред, что она даже поверить в то, что всерьез его рассматривает, могла с трудом, но все же он был путником. Их класс очень странен, нелюбим всеми спецслужбами скопом и неконтролируем силовыми методами. Именно поэтому она вообще предполагает такой вариант, не отбрасывая его в сторону. Как раз путник и мог бы случайно прийти по своей дороге именно туда, где она умирала. Достигнув высоких уровней, они всегда остаются очень уж своевольными ублюдками, контролировать которых и приказывать которым выходит с трудом. Это не отменяет того, что его могли послать сюда, как раз рассчитывая на то, что она и ее коллеги из века понимания подумают именно таким образом. Она все же века устранения, которую обмануть будет легче, чем прожженных волкодавов из аналитических отделов, которые даже свою собственную тень подозревают в предательстве и двоедушничестве. Впрочем, пока что ее не вербуют и на опасные для империи дела не подбивают, как и на кажущиеся неопасными. Есть время прощупать собеседника и сложить свое мнение. Раз он их не убил пока что, то ничего еще не закончено. В любом случае, она предпочтет пока что поваляться в постели и восстановить силы. Тем более, что ее, вероятно, будут искать те же видящие. После прохода через дорогу все следы, или, как они их называют, образы, должно было затереть, но при желании найти можно кого угодно. Тут она вспомнила об убийцах венценосной крови и мысленно поправилась, почти кого угодно. Ее искать точно будут, а значит, и найти должны. Главное, чтобы нашедшие не были из тех самых ребят, которые нашли ее в прошлый раз, а то путника, решившего вмешаться, рядом может не оказаться. Переведя взгляд в сторону, она как раз этого путника и заметила, явно только что вошел. Если бы сбросил невидимость, то она бы хоть что-то различила, хотя, вспоминая продемонстрированные им умения, ни дьявола бы она не заметила. А ты что скажешь, за кого играешь и чего потребуешь? Сил на соблюдение протокола не было вообще, да и не слишком он ему следует сам, если вспомнить манеру общения. И как мне тебя звать-то? Учти, не дашь хотя бы первого пришедшего в голову позывного, я его сама подберу. Я, ничей. Проигнорировал он угрозу. Собственный, можно сказать. От тебя мне не нужно ничего вообще, сразу предупреждаю. Вокруг дома я оставил немного дорожной пыли. Это скроет от зрящих, на некоторое время. Жреческая техника, удивленно поднимает брови Ария. Их мало кто из чистых планарщиков изучает. Скорее магический ритуал на основе жреческой молитвы. Кивает он в ответ на ее догадку. Просить молчать обо всем не стану, да ты и сбрешешь недолго думая. Не опасаешься за свое инкогнито, с трудом подавляя желание вооружиться выдавливает женщина, откровенно опасаясь провоцировать этого типа, но не могущая не прощупать почву. Уйти я могу от любой погони. Отмахивается он от предположительной угрозы. Да и есть у меня подозрение, что вам всем будет не до меня очень даже скоро. Тут вам и убийство второго принца вечности, и просто нереально подозрительные действия твоих же зеркал, не говоря уж об извергах. Как бы ни полыхнуло тут все в ближайшее время. Что ты чуешь? Затаив дыхание, она уставилась на лицо собеседника, пытаясь отыскать малейший намек на проскользнувшие чувства. Грядущие? Нет, ответил он удивительно мрачно. Ничего не чую. Вообще. И не только я ничего не чую. И это пугает куда сильнее. Я не зрящий, не интуит, это понятно. Но ведь здесь собралось просто огромное число ясновидцев всех мастей. И они не бьют тревогу о прорыве пекла, не так ли? Вместо ответа Ария Ферн только промолчала, а сидящий у стенки Морт очень неприлично выругался. Она старательно гнала от себя мысли на эту тему, но слишком уж это все похоже на правду. Она просто не рискнет идти в ведомство в таком состоянии. Во-первых, она не дойдет. Во-вторых, она не верит в то, что ей дадут дойти. Обычно, она в таких вещах не ошибается. На пустынном участке торгового квартала Медного пояса, где совсем недавно произошла жаркая битва, о которой, однако, почти никто не знал, а те, кто знал, сделали все, чтобы знающих стало меньше, появилась фигура. Она возникла мгновенно, без внешних магических проявлений, просто начав пребывать. Фигура была изящна, прекрасна и безлика в своей красоте. Рядом с фигурой стояли еще три, которые ждали на этом месте уже около 10 минут. Тяжелые плащи из грубой ткани, что так хорошо защищали от ночного ветра, скрывали под собой дорогие одежды и зачарованные доспехи. Этих гостей, чьи лица скрывали капюшоны и маски, куда логичнее было бы видеть на богатом светском рауте, если не на балу в императорском дворце. Фигуры молчали, но одна из них, центральная, усталым и смирившимся голосом спросила. Господин был недоволен, легчайший оттенок интереса и равнодушное смирение в этих словах. Господин был недоволен, подтверждает бесполая бледная фигура, после чего исчезает из виду, а в магическом восприятии она и раньше ничего не показывала. Спустя несколько секунд тройка фигур молча уходит, а следом за ними уходит и прикрытие, скрытое среди крыши проулков, без которых они уже давно не выходили из домов своих просто в силу общественного положения, которое, увы, обязывает. Где-то далеко и близко одновременно указанный господин с легким недовольством признал, что планы, почти завершенные планы, почти исполненные цели, придется самую малость ускорить. Хороший наемник никогда не задает лишних вопросов и даже лишних мыслей старается не думать. Тогда такой наемник будет сытым, одетым, хорошо укомплектованным, находящимся на слуху среди нанимателей и, самое важное, живым. 4 щита были отрядом не слишком многочисленным, но достаточно известными и небрезгливыми, чтобы работать в несколько серой зоне, которая порою сменялась настоящей чернотой. Непойманный за руку может считаться невиновным, особенно если эта рука, случись возникнуть подозрением, щедро отстегнет тем, кто одернет ловцов. Ну, или докажет свою невиновность клинками и магией, если так будет дешевле. Изначально отряд назвали в честь первых 4 его основателей, все они имели класс щитовика, что во многом повлияло на начальные этапы карьеры отряда. Брались они в основном за оборонительные контракты, участвуя в различных приграничных стычках и войнах благородных лордов. Дело прибыльное, хоть и рисковое. Однажды риск оказался слишком велик и отряд остался побитым и без денег. Наследник погибшего нанимателя наотрез отказался оплачивать труды и потери 4 щитов. После этого все 4 основателей погибли в ходе жаркого спора о том, кто, сука, виноват, а новым главой компании стал Бердж. Менять имя отряда он не стал, так как для смены имени отряда нужна процедура официальной регистрации, без прохождения которой отряд вооруженных мужиков на территории империи веков считался татями да прочим разбойным людом, а не уважаемым отрядом наемников. Да, можно было и не утруждаться, в провинциальных и пограничных районах легко обойтись без жетона, да и поближе подобравшись, хватит заплатить куда меньшую сумму, дав ее на лапу наместнику, не лично, а через его людей, разумеется, но платить придется в каждой новой провинции заново, а самое главное, за жетон 4 щитов уже было заплачено, так вот они и работали, в бой больше не лезли, больше стараясь работать с охраной и доставкой грузов, но не стеснялись устроить засаду по указке анонимного нанимателя, да и без указки тоже. Берджу пришлось несколько раз укорачивать ретивые головы, чтобы отряд не выродился в очередную разбойничью шайку, конец которым всегда один и тот же приходил. А 3 года назад ему и вовсе встретилась самая настоящая золотая жила. Не сказать, что его искали специально, просто нанимателю нужны были на долгосрочный контракт специфические люди, обладающие нужными навыками и опытом. А Бердж и его щиты подходили под это определение как нельзя лучше. И началась относительно беззаботная пора, они были нужны нанимателю, который не собирался устранять их, чтобы тут же искать новых, а он держал людей в ежовых рукавицах, не позволяя тем болтать лишнего и затыкая навеки, если они плохо понимали первое и единственное предупреждение. Разумеется, он догадывался, что именно они регулярно таскают под подложными документами, на которых каждый раз были разные печати влиятельных людей, но всегда оказывались настоящими. Отрядный маг опознал наложенную на длинные деревянные ящики рунную вязь, обеспечивающую здоровый сон и циркуляцию воздуха. Поделился своими наблюдениями, правда, только с Берджем, отчего и жил да здравствовал. Не одни ящики они возили, были и кофры, коробки, шкатулки, просто письма да документация и, конечно, совершенно законные товары. Похоже, их им давали только тогда, когда щитов собирались проверить всерьез. Бергш молчал, возил, делал, охранял и убивал всякого, кто на товар покушался. Немного тех было, если подумать, причем почти все они были просто невезучими разбойниками. В тех случаях, если интерес к перевозкам Бергша и его отряда начинали высказывать более серьезные личности, хватало одного сообщения человечку от нанимателя, после чего интерес к ним терялся, иногда вместе с интересовавшимся. Старый пройдоха не давал своим людям почуять безнаказанность, следил за тем, чтобы они не привлекали внимания, и вообще занимался именно тем, чего от него желали. Делал, не задавая никаких вопросов. Время текло, множилось золото в тайниках или банковских вкладах, а сам Бергш подумывал уже организовать себе несчастный случай с выходом на пенсию. Пусть он не собирался даже думать разглашать известные ему тайны, но не верилось врожденному пессимисту, что его отпустят на покой. А отработавшим свою полезность наемникам лучше убивать себя самостоятельно, а то убьют уже по-настоящему. Нынешний заказ должен был стать предпредпоследним, потому как все необходимое Бергш уже подготовил, включая заказанный у одного провинциального вивисектора труп, как две капли воды, похожие на себя самого, и заказанную у другого мага операцию по смене внешности. Та дамочка даже пол предлагала поменять, но Бергш еще не настолько жаждал новых ощущений в жизни, чтобы на такое соглашаться. Мужик не сомневался, что его обман раскроют, но он к тому моменту будет уже очень далеко, чтобы реально искать того, кто особых тайн не знал и старательно делал все возможное, чтобы не узнать. Длинные деревянные ящики, которые в этот раз пришлось вести в непривычной очереди, в этот раз имели число куда большее, чем обычно. Это изрядно волновало наемника, ведь изменение рутины всегда свидетельствовало о грядущих проблемах. Исключение лишь подтверждало правило. Он бы и рад считать, что это просто разовая накладка, но когда твои наниматели начинают вне привычного графика требовать доставку втрое большего числа жертв, то как бы не присоединиться к ним самому. Были ли таинственные наниматели одним из гильдейских крыльев, проводящих незадокументированные в канцеляриях эксперименты, некромантами, готовящими свою армию, или мятежниками, что вскармливали призываемую тварь для убийства самого императора? Да ему было насрать и насрать будет. Главное вовремя смотать удочки, когда запахнет жареным. Как, например, сейчас. Группа наемников не успела даже удивиться, когда они проезжали через очередной проулок. Им на головы упало несколько тускло светящихся розовым сфер, после чего вспышка света отключила всех до единого вооруженных людей, изрядно расслабившихся за годы спокойной жизни. Даже Бердж, носящий аж 22 уровень, не был для магической атаки неуязвим. Вышедшие из проулков люди молча и сноровисто разоружили наемников, влили им в глотки более надежные сонные зелья, успокоили лошадей, сложили людей рядом с коробами, укрыли их тканью, заняли места извозчиков до охранников и продолжили путь к уже совсем близкой цели. В этот раз не было времени назначать новую точку доставки, да и наемники свою полезность действительно пережили. Уже ближе к утру, молодо выглядящий рыжеволосый ритуалист принялся вытирать окровавленные руки и очищать рабочую одежду. Пришлось действительно постараться, дабы пустить в ход весь материал, но столь долго лелеемое поле не только не пошло в разнос, но и упрочнилось, сделав дальнейшую работу куда проще, не потеряв при этом в незаметности. Тончайшее воздействие скрывалось в магическом фоне столицы, и пока его никому не по силам было заметить, а те, кому было по силам, просто не собирались искать то, о чем понятия не имеют. «Господин будет доволен», — тихо прошептал юноша, чей возраст был старше иных аристократических домов третьего пошиба, покидая ритуальную комнату и оставляя ее на уборщиков. Примерно такие же мысли и слова прошептали его коллеги на еще 13 точках, что расположились внутри стен Вечного. Коллеги куда меньшей значимости и таланта тоже не сплоховали, а страшная тайна продолжала оставаться страшной тайной, но уже совсем ненадолго. Мало какой торговец может позволить себе держать своего личного зрящего, каким бы хреновым этот зрящий ни был. Увы, но Торч Танайский был торговцем достаточно богатым, очень умным и довольно хитрым. А Кангар Бернт был зрящим, может, неплохим, но совершенно точно невезучим до крайности. Исходя из проведенного им небольшого расследования, его дед чем-то очень сильно разозлил госпожу Фортуну, либо кого-то из жрецов этого божества. Родовые проклятия неудачи за просто так не вручают. Свое личное наследство он потерял в результате мошеннической схемы с использованием административного ресурса, команды взломщиков и двух пышногрудых соблазняющих, целую неделю держащих его в том состоянии, когда не до того, чтобы прозревать, куда уползает его наследство. К моменту, когда Кангар пришел в себя достаточно, чтобы оценить глубину задницы, он уже остался во всех смыслах с голым задом. Вот и пришлось ему не собственное дело открывать, а наниматься в помощники к одному из торгашей. Работа не слишком пыльная и достаточно денежная, да и проклятие, успевшие потерять за два поколения силу, удалось снять у посоветованного толстым торчем Малифика. Потерянных денег и возможностей все равно было жалко до слез, отчего вспоминать об этом мужчина не любил. Торговец, и сам владеющий несколькими околоинтуитивными классовыми приемами, уже который месяц желал сосватать ему свою дочку, а Кангар подумывал согласиться. Правда, проверить себя на любовные чары не забыл, обжигаясь на горячем бульоне, начиная ждуть даже на заледенелую кашу. Мария была девушкой красивой, фигуристой и очень милой, дурочкой. С другой стороны, эта свадьба не только свяжет его с Танайскими, но и откроет дорогу к семейным счетам этого дома. Это понимал Кангар, это понимал Торчи, даже Мария, возможно, что-то там понимала. С новыми финансами откроется возможность самому вкладывать деньги и заключать сделки, а там, глядишь, удастся получить торгово-предсказательный класс, закрыв прорехи в работе торгово-аналитического, каким владеет Торч. Вдвоем, скованные семейными узами, они смогут значительно продвинуться в финансовой иерархии столицы, вплоть до перехода из медного пояса в серебряный, где и деньги, и связи будут совсем другого порядка, если ему хоть раз в жизни повезет. Эта сделка не нравилась Кангару с самого начала, причем именно тем, что она была слишком обычной. Посредник, заказавший целый перечень очень уж редких специй, что используются также в создании некоторых алхимических наркотиков и ядов, был проверенным и надежным. Другое дело в том, что это дело казалось нарочито сероватым, словно кто-то тщательно старался создать картинку не очень честного, в меру жадного и достаточно договороспособного клиента, занимающегося какой-то околонезаконной деятельностью. Поиск ведения и нахождение мотива он использовал достаточно раз, чтобы быть относительно уверенным в своих предположениях. Не было в этой сделке ничего, что стало бы неприятным или опасным для Торча и его караванного дома. Конечно, его умения еще слишком далеки даже от закрытия первого ранга, да и сам он отнюдь не элитный видящий, а просто обладатель несколько необычного ответвления административного класса. С высокой долей вероятности, все его подозрения были результатом недосыпа и зародившейся после той истории с наследством паранойи, но ничего он с собой поделать не мог. В очередной раз активируя поиск видения, он старался постоянно держать себя в напряжении, если только без угрозы здоровью, пытаясь получить побольше опыта. Кангар почувствовал, что на этой попытке что-то поменялось. Его умение было неточным, слабым, размытым, и его можно было обмануть даже обычному человеку, если соблюдать нужные предосторожности. Не сообщать никому лишней информации, не оставлять своих вещей где попало, не вверять все данные по своим проектам в одну голову и все такое. Даже столь базовое противодействие, даже часть его было для мужчины непреодолимым. Да, он считался полноценным видящим, а не каким-то интуитом, только и могущим в кости выигрывать, не говоря уж об обычных вояках, в распоряжении которых хорошо, если хоть одно только предчувствие опасности было. Но 99 из 100 полноценных видящих, очень редких птиц, на самом деле, именно такими и были, неуверенные и неточные видения, нечеткие прогнозы и регулярные ошибки из-за неправильного понимания своих видений. Уникумы, что одним только взглядом, без долгих ритуалов и смертельной усталости, могут провидеть прошлое и будущее человека, столь редки, что служат они не богатым торговцам, всего-то из медного пояса, а могучим гильдиям или венценосным династиям, если те не служат самим пророком. Тем не менее, поиск видения слыл одним из самых базовых умений, которое доступно как обычным, так и элитным видящим, хоть применяют они его с разной силой и мастерством. Исключений целая куча, но умение и вправду часто встречаемое в той или иной форме. И одной из его характерных особенностей считается не только крайне низкая вероятность успешного, четкого, понятного и правдивого видения, но и кое-что другое. С неким очень мизерным шансом эта способность может не просто послать видение, но и собрать разрозненную информацию, обрывки фраз, догадок, увиденных мельком деталей, да и вложить их в голову видящего. Отсюда и ползут слухи об изреченных пророчествах и предзнаменованиях, которые исходили из уст, в общем-то, совсем не выдающихся видящих. Иногда такое бывает, только и всего. Кангар сейчас был удивительно близок к подобному критическому успеху, пусть он был далеко от полноценного пророчества. Еще секунда, и он, казалось, понял бы сокрытую за рядовой сделкой тайну, пусть даже только мизерную ее часть, кусочек мозаики. В этом и проблема сложных и многоступенчатых планов и заговоров, что рано или поздно, какой-то зрящий хоть что-то дозаметит. Для этого и используют всевозможные обманки, лживые образы и перенаправления внимания, но всегда оставался шанс на то, что какой-то случайный видящий возьмет да и заметит то, что не нужно. Вероятно, даже без вреда для того самого сверхсложного плана, потому как открылась бы ему лишь жалкая грань тайны, но все же это была бы зацепка. С тихим шорохом на лицо застывшему в своеобразном трансе мужчине, сидящему в собственной комнате, внутри особой ритуальной фигуры, упал обычный комнатный паук. Тем бешеным матом, каким ознаменовал прерванный транс и убежавшую тайну, что сулило ему как минимум уровень, а как максимум свободное очко развития в классовое умение, разбудило не только прислугу, но и соседей. Странности очередного делового партнера были забыты за головной болью, носовым кровотечением и эмоциональным срывом, который пришлось заливать парой кувшинчиков винца. Тайна оставалась тайной. Точно так же, оставалась она тайной и для других, пусть способ сохранения ее был всегда разным, но никогда не подозрительным. Всего-то обычная бытовая мелочь, которая так часто преследует людей и нелюдей на протяжении всей их жизни. От этого нельзя скрыться, как нельзя спрятаться от собственной судьбы. Никто не застрахован от неудачной случайности, даже самые умные и талантливые. Опытный дознаватель, почти поймавший мысль за хвост, использовал смелое предположение, начав укладывать в одно несколько, казалось бы, никак не связанных дел, но поскользнулся на мокром полу, едва удержав равновесие. А мысль ушла, да и не было там свидетельств, только догадки и подозрения, которые даже для интуита казались слишком натянутыми. Даже если и есть там связь, то это всего-то разборки двух конкурирующих торговых домов, вот на это как раз доказательств хватает, причем старательно спрятанных, но все же найденных, а не оставленных на виду намеренно. Еще один дознаватель, уже не государственный, а служащий магической гильдии, сидел в уютном кресле для медитаций, думая над странным изменением в привычном потоке ритуальных реагентов, которые за последний год изрядно подорожали, хотя тех покупателей, что их использовали, было строго известное число. Кто-то прикарманивает себе лишний откат, или, может быть, конкуренты готовятся основать дочернюю гильдию и подготавливают запасы для уже их складов, но ведь тогда должны были и финансовые потоки исказиться, хотя их и прятали, наверное, куда тщательнее. Это вообще-то работа для гильдейских экономистов, скупщиков и казначеев, а не для дознавателя, но в жизни им часто приходится залезать в обязанности друг друга. Он еще покрутил в голове эту мысль, но потом запотевшая бутыль с охлажденным вином, в которой добавили укрепляющих зелий, выскользнула из ладони. Реакции довольно прокачанного мужчины хватило, чтобы поймать сосуд до того, как он опрокинется, но мысль оказалась потеряна. Обычная докладная записка с обращением к казначею, хоть и была подробной, но увела того в другую сторону от истины. Сидящий в экранированной и закрытой барьерами комнате, ищущий истину 39 уровня, вел своей волей целый круг видящих, среди которых середнячков не имелось, только твердые профессионалы с огромным опытом. Других, знаете ли, не принимают в состав очей вечных, доверяя им непрерывную проверку всех деталей этого отлаженного механизма. Они многое видели, пусть даже немалую долю тайн от них скрывали как их коллеги из этого же ведомства, так и множество артефактов, барьеров и ритуальных защит. Сложно лавировать в этом лабиринте так, чтобы не пропустить внимание шпиона, но и не найти что-то, что им знать не позволено. Ищущий, несмотря на легендарный класс, был далеко не первым номером в иерархии очей зрящих, а потому прекрасно понимал, что закрытые участки либо рассматривают куда более доверенные и могущественные, либо не рассматривают вообще. Очень отлично знали, что нельзя давать слишком много информации в одни руки, так что постоянно перекрывающие друг друга команды зрящих были необходимым злом. Концентрация его была незыблема. Внимание, отточенным скальпелем, взрезающим паутину событий. Воля, раскаленная иглой, пробивающей любую завесу. Рутинная проверка никогда не становилась для него рутиной, сколько бы времени ни проходило, особенно после того, как в Вечном произошло то страшное побоище, которое они пропустили и не предотвратили. Просеивая решения некоторых отдельных очей мелким ситом, он искал любые следы предательства, и не находил: собственные интриги, превышение полномочий, попытки подсидеть, скрытые и не очень махинации, но не предательство. Все это будет записано и использовано высшими чинами, чтобы держать в узде инициативных подчиненных, что сами только и мечтают стать высшими чинами. На секунду только ищущему показалось, что в калейдоскопе чужих желаний и мотивов промелькнуло лицо недавно устраненной ликвидатора, убийц которой прямо сейчас искали еще несколько групп сразу. Начав перетасовывать хоровод картинок, он продолжил поиск уже в новом направлении, без удивления и лишних эмоций. Наличие в этом деле крота, вольного или нет, было фактом доказанным, ведь уже двоих таковых нашли и повязали, прямо сейчас выворачивая их память наизнанку. С высокой долей вероятности, он просто уловил одну из блуждающих связей, ведущую как раз к тем самым захваченным двойным агентам, но проверка никогда не бывает лишней. Глоток усиливающего видения зелья, после чего отдельный участок картины событий начинают разглядывать куда внимательнее. Правда и ложь, способность второго ранга его класса, позволяла узнавать ответ на некоторые вопросы, пусть только в виде крайне короткого «да» или «нет». Главное, правильно задавать вопросы и различать попытки обмануть спрашивающего. Умение истощало резервы, а также было довольно болезненным в применении, но в его распоряжении не имелось более надежного способа быстро проверить свежие подозрения. Чистейшие познания, которые очень проблемно отразить или обмануть, используемые крайне целеустремленной личностью. Он давно уже перерос тот уровень, на котором его могло отвлечь хоть что-то, заставить сбиться, потерять нить мысли и разрушить технику. Да и не было ничего подобного в этом месте, в этой намеренно изолированной от всего мира комнате, отрезанной от реальности и служащей усилителем их способностям. Именно в этот момент за стенкой произошла еще одна досадная случайность, выразившаяся в уроненном и разбитом накопительном кристалле довольно крупного размера. Причем он разбился, несмотря на то, что переносили его в контейнере защиты, ведь падение оного контейнера было таким неудачным, что он развалился вместе с кристаллом. Всего-то случайно пролитая капля оружейного масла, каким протирал свой клинок проходящий мимо оперативник, которого и вовсе не должно было сегодня быть в этом отделе. Легкая задержка в работе очищающих чар, которую не первый день пробовали починить своими силами, не желая возиться с документацией для вызова профильных специалистов. Лишь один слишком широкий шаг, заставивший человека, который этот контейнер нес, провалиться вперед и потерять равновесие. Потому что нужно давать такие задачи тем, у кого с ловкостью все в порядке, а не хлипким и неуклюжим магам. Накопители с нейтральной магией, несмотря на слухи, почти никогда не взрываются. Вернее, взрыв есть, но в сравнении с потраченной впустую силой, он совсем крошечный. Никаких жертв не было, если не считать денежных вычетов и заклада криворукого неудачника. Так, пара обожженных вспышкой ладоней, да куча кристаллических занос, которые придется выковыривать у целителей. Другое дело магическая вспышка, что активировала все сигнальные системы и временно перевела всех в боевую готовность. Сидящие внутри изолированной палаты усилителя видящие практически не заметили этого происшествия. Ищущий, конечно, все понял, но его концентрация была достаточно высока, чтобы не потерять нить мысли и удержать технику. А вот один из его помощников, держащих нагрузку круга, обладал довольно неоднозначным титулом, что позволял ему куда ярче осознавать магические течения. И вот у него концентрации не хватило. Ищущий истину, лишившийся подпорки в виде распавшегося круга, не смог удержать контроль над использованной силой, резко оборвав контакт. Отточенного профессионализма хватило на то, чтобы не только избежать повреждений, но и прикрыть союзников, избежав парочки неприятных травм для себя и для них. Возмущение его было выражено лишь одним неодобрительным взглядом в адрес виновника, чего отлично хватило, чтобы передать свое раздражение другому видящему. Скандала устраивать не было смысла, ведь ищущий прекрасно понимал, что виною едва не случившимся травмам были остолопы за пределами их рабочего места. Спустя полчаса, они все вновь поймали нужный ритм, вошли в транс и продолжили поиск ровно на том месте, где прервали его ранее. Только теперь найденная правда уже не задевала других тайн, да и все найденные образы Рейферн совпадали с уже полученной ранее информацией, не содержа ничего нового. Среди представителей гильдии авантюристов хватало и тех, кто, сам в авантюры не ввязываясь, жизни спасал намного больше самых добродетельных паладинов. Например, неусыпный дозор, что был одной из тех немногих причин, по которой представительство гильдии авантюристов в столице вообще терпели, а не выселили их всех во фронтир. Целая плеяда очень специфических видящих, обладающих строго специализированными классами, что позволяли с небывалой точностью оценивать присутствие всевозможных монстров и чудовищ, предсказывать их появление и находить их слабости. Без консультаций с этими ребятами редко проходили рейды в самые страшные логовища, без их подсказок не удавалось эвакуировать городки и деревни из-под молота атакующей орды, да и вообще, не слабо они помогали людям и нелюдям выживать, за совсем нескромное вознаграждение, но все же, прямо сейчас один из таких вот дозорных шел по неприметному и малопосещаемому коридору центрального представительства, старательно удерживая трясущимися от перенапряжения руками огромное блюдо с покрытыми вареньем блинами. Не слишком высокие физические атрибуты превращали рядовую задачу в настоящий подвиг во имя чревоугодия. Подойдя к очередному участку коридора, он повернулся к ровной поверхности стены, заранее зная об отсутствии рядом лишних свидетелей, после чего с расстановкой и легкой возвышенностью патетично продекламировал. «Все говорят, что бобр, добр, но на деле добр ли бобр?» После чего мигом юркнул в проявившийся в стене проход, вернее, сквозь потерявший материальность участок оной стены. Имена небесные, какой больной ублюдок придумывает эти пароли. Вместо привычного согласного роптания коллег, точно так же изрядно задолбавшихся произносить всяческую чушь, его встретил бешеный мат его начальника и наставника, что пытался выковырять из волос кусочки фруктов, явно попавших туда из небольшого блюда, где эти порезанные фрукты и лежали. Формально говоря, им не положено пользоваться тем проходом, который ведет в коридор, там реально слишком часто проходят те, кому о тайной ритуальной комнате усилителей неусыпных знать не стоит. Но оттуда до кухни просто рукой подать, а через куда более защищенный тайный проход, ведущий в один из пустых кабинетов административного корпуса и через который они попадают на рабочее место каждое утро, тащить свои кости придется куда дольше. Что случилось? Поставив блюдо на столик, давая рукам вновь начать нормально работать, спросил он своих коллег. Лэн поймал видение и медитировал, а Карл захомячил фруктовое ассорти и тоже поймал видение, прямо на ходу. А в руках нарезка фруктовая была, та, что у Лэна теперь в волосах. Теперь Карл прячется в своем логове, а Лэн грозится ему печень вырвать и по ней погадать, ответил ему последний участник их четверки, не отрываясь от пересмотра заколдованных карточек с рисунками всевозможных чудовищ. Класс Флесса позволял ему по изображению монстра, особенно по такому изображению, узнавать, где таких экземпляров больше, а шансы встретить их куда выше. Для него почти вся работа так и проходила, то пасьянсы из карт раскладывать, то на эти карточки смотреть неотрывно, пытаясь достучаться до интуиции. Сдвоенное видение и такой облом. Покивал вошедший, понимающе и сочувствующе содрогаясь, представляя масштабы отката и последующую мигрень. А я зато блинов притащил. Спустя примерно 5 минут временная ссора была забыта, а четверо дозорных принялись отдавать дань мастерству гильдейских поваров, а также обсуждать задницу новенькой высокоуровневой поварихи, совсем недавно принятой в штат. Так и непойманные видения оказались практически полностью забытыми. Вильгельм Парпиканти искренне считал, что его в жизни поцеловала в засос сама леди Фортуна, не блистающий ни особыми талантами, ни родословной, ни тяжелым кошельком, он устроился в жизни так, как мог только мечтать устроиться, а все из-за того, что однажды дал в морду одному наглому святоше, много о себе возомнившему. Тогда, в той таверне, где он упивался дешевым вином, думая над тем, куда и кому продать свой клинок, чтобы было на что пить вино и дальше, и желательно чуть получше, он заметил наседающую на какого-то старика троицу то ли наемников, то ли приключенцев, из этих наемников переквалифицировавшихся. Старик выглядел довольно потерянно, устало и задолбанно, чем вызывал легкую нотку сочувствия у испытывающего примерно те же чувства Вильгельма. А еще там был жрец какого-то светлого бога, но Вильгельму был интересен не бог, а жрец. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, один такой из одной только зловредности подставил Вильгельма под стражников, выписавших ему немалый штраф. И хорошо, что было, чем заплатить, а то пришлось бы сидеть в тюряге, в компании, совсем не подобающей честному человеку. Жрец был совсем другим, но пьяненькому мужчине на такую мелочь было по боку, а потому он молча встал и пошел бить морды, спасая родственную душу. Отпинали его знатно, все же их было трое, но и он в долгу не остался, раздав каждому по бланшу под глазом, одному под правым, а другому под левым, а жрецу так и под обоими сразу. Когда он чуток пришел в себя, отряхнул землю с одеждой и плюнул на закрытую дверь таверны, из которой его вышвырнули, то встретился с задумчивым взглядом старичка. Потертый костюм, жиденькие седые волосы и подслеповато щурящиеся глаза, не дать не взять, старый клерк из магистрата, вышедший на прогулку. Клерк поднял к лицу тяжелый монокль, посмотрел через него на Вильгельма, моргнул пару раз и предложил подработку. Пропивший последние деньги мужчина с искренним энтузиазмом согласился. Так он и стал охранником, носильщиком и, временами, собеседником чудного детка. Между прочим, он до сих пор понятия не имел, как того зовут, обращаясь к нему нейтральным начальник или более дружеским старый хрен. Дедок платил хорошо, не ввязывался в проблемы, не требовал от Вильгельма практически никакой деятельности и вообще, похоже, нанял его просто для того, чтобы он у него был. Еще старик имел целую кучу тайн, которые получающий почти халявное жалование Вильгельм старательно игнорировал и даже не думал их узнавать. Да будь он хоть главой тайной стражи в бегах, Вильгельму было бы абсолютно похрен. Еще у старика была странная книга, которую тот часто читал и делал там всякие заметки на полях. Он только раз поинтересовался на эту тему у старика, мол, что читаете. Если любовные похождения, то он хороших авторов знает, у которых там такие сочные описания, что даже у мертвеца любовь встанет. Легендарный артефакт, отвечал старик, почесывая нос. Можно читать любые недостаточно качественно защищенные отчеты и торговые сводки в определенном радиусе. Да и защищенные тоже можно, их прямо на странице книги и копирует. Если он ожидал, что Вильгельм не поверит, то он ошибся. Вильгельм поверил сразу и безоговорочно. Если он ожидал, что это хоть что-то поменяет, то он тоже ошибся. Вильгельму было все так же насрать на чужие тайны, пока ему не мешали хлестать вино и ухаживать за симпатичными служанками. Старику на их формы, в силу возраста, было плевать точно так же, как Вильгельму на легендарные артефакты. В какой-то момент старик начал ходить очень мрачный, все больше времени проводя в своей книжке, исписывая всякими таблицами одну пачку дорогой бумаги за другой. Даже поесть приходилось носить тому самому, и самому же, едва не силком, кормить служанок он и стукнуть мог, а сила в старческом теле была недурственной. Вильгельма он тоже пару раз приголубил, но в отличие от хрупких девушек, Вильгельм привык получать по морде и не стеснялся в ответ вывернуть блюдо с рагу из баранины на голову старику. Потом он получал еще одну порцию тумаков, но наниматель все же кушал. В какой-то миг старик начал не только работать с книгой, но еще и письма отсылать, причем самыми разными способами и вообще, начал закрывать на ночь окошко в свою комнату, хотя раньше даже в самый лютый мороз максимум прикрывал его, чтобы снег не залетал. Вильгельм на всякий случай начал выпивать на ночь на один стакан вина больше, чтобы спалось лучше. Потом в гости к старику пришел какой-то мутный хмырь с рожей такой, что поневоле тянешься к мечу на поясе, а второй рукой кошелек сжимаешь. Они встретились как старые друзья, прибывший без разговора вломил его нанимателю в морду, тут же отлетев в стенку из-за удара молнии от сработавшего быстрее мысли амулета, сжатого старческими пальцами. Вправивший выбитую челюсть старичок похромал ко все еще подергивающемуся и искрящемуся гостю, явно с целью попинать парализованное тело. Пнул только дважды, а потом амулет рассыпался пылью, а старик получил еще одну оплеуху. Отвесил еще один заряд молнии из нового амулета, назвал гостя нехорошими словами за порчу имущества и отослал Вильгельма притащить выпивки. Потом они, видимо помирившись, заперлись в рабочем кабинете старика вместе с записями кучи жратвы и бухла, откуда два дня раздавались маты и взаимные обвинения в скотоложестве. А потом хмурый мордоворот вышел из кабинета, выбив с ноги дверь, дал в морду подвернувшемуся Вильгельму и был таков. Старик вышел следом, всучил своему охраннику флакон с исцеляющим зельем, после чего немного подумал и веселым таким тоном заявил: «Знаешь, Вилли, пора нам из этого города сбывать. А он что, дурак что ли? Сказали сбывать, значит нужно сбывать. Только пошел на прощание осчастливить увольняемых, с отличным пособием, служанок, да собрать коллекцию своих любимых романов. А кто приходил-то? Спросил он между делом, оттаскивая в купленный к переезду фургончик какие-то баулы да сундуки. Старый знакомый. Поморщился старик, был когда-то моим сотрудником, а сейчас я с него должок стребовал, заодно ему кое-чего подсказав из дел былых, что он ищет. А, ну тогда ясно, чего он такой злобный, чтобы бывший сотрудник, да не захотел дать в морду бывшему шефу, это надо очень добрым и незлопамятным быть, а с такой рожей в добрые люди точно не берут, особенно если с тебя старые долги требовать начинают. Нам не удалось найти странника. Подытожил свой часовой доклад невзрачный мужчина, одетый в неприметную мантию, одинаково подходящую как аристократу, так и торговцу или даже приключенцу на отдыхе. Он скрылся. Тот, кому доклад был предназначен, молчал, не делая никаких движений и не давая докладывающему понять, каково отношение к его словам и что ему теперь грозит. Впрочем, сам он не имел ни малейшего понятия, что еще он мог в этой ситуации сделать, а потому только и мог. Что ждать ответной реакции? Что с Ферн? Поинтересовался тот точно тем же спокойным голосом, каким он говорил всегда, сколько докладывающий знал этого человека. Предположительно устранена, но для полноценной уверенности нужно разворачивание тенет, что вызовет ослабление покрова. И добавил, чуть сомневаясь, я не рискнул брать на себя ответственность. Сидящий в мягком кресле мужчина в весьма почтенных годах, одетый исключительно по-домашнему, мягко поднялся на ноги и прошел к широкому витражному окну, открывающему вид на утреннюю столицу. На лице его на один короткий миг проступило легкое раздражение, что было лишь тенью кипящего внутри бешенства. Ария Ферн и все, что только с ней связано, было одним огромным комком глупости, некомпетентности и непрофессионализма, умноженным на сотню и возведенным в бесконечность. Удачное покушение на второго принца не только взбаламутило мутную воду Вечного Града, заставив покров опасно приблизиться к той точке, где его могло и повредить. Оно еще и заставило действовать торопливо, необдуманно, привлекая не до конца проверенные или вовсе ненадежные кадры. И это не могло не вылиться в череду мелких проколов, которые, к счастью, удавалось быстро закрывать и прятать. До происшествия с Ферн, ее вербовка была очевидным решением просто потому, что наглая и своевольная стерва сама намеренно поставила себя в стороне от большей части клубка связи и взаимных договоров. Во всем Вечном было бы трудно сыскать другого обладателя такого высокого уровня, что позволял бы себе такую беспечность. Практически ничем не защищенное жилье, отсутствие охраны и личной свиты, нежелание принимать чужое покровительство, она просто напрашивалась на приход недобрых гостей. Несомненно, он знал о том, что ранее случалось с теми, кто считал точно так же, но значения этому не придавал. Ликвидатору ее уровня могло вести довольно долго, но не против той силы, что стояла за ними всеми. Если бы они сработали по изначальному плану, то Ферн, со всем ее опытом, полномочиями и подконтрольными ударными группами, просто уснула бы одним вечером, чтобы утром проснуться полностью их. Если бы, прикрывая прорехи в плане, им не удалось выделить для ее вербовки достаточные силы. Они были, несомненно были, но оставались резервом на крайний случай, ситуация могла поменяться в любой миг и всем им нужно было что-то, чем удалось бы закрыть прорыв, заткнув навеки ненужных свидетелей, а потому пришлось работать не наверняка, а с помощью хитрой комбинации. Увы, но тот, кому эту комбинацию доверили, посчитал себя слишком хитрым, а остальных слишком глупыми. Несложно было во всем этом бедламе приписать Ферн к одному из кругов видящих. Чуть сложнее было устроить так, чтобы ее нагрузили до того уровня, когда перенапряжение полностью блокирует использование самых опасных ее способностей. Добавить в зелья, какие выдают уставшим видящим, несколько совершенно безвредных, но обладающих минимальным эффектом добавок, было уже действительно тяжело, работать приходилось, на минуточку, с видящими, да еще и прямо в сердце очей вечных. Из уже пришедшего в трех экземплярах доклада стало ясно, что никогда и никому не доверяющая Ферн не просто закупалась собственными составами, но еще и закупалась ими у нескольких разных алхимиков и зельеваров. Как назло, в тот день она выпила состав, сделанный одним из тех, кого они посетить не успели. Это не прекратило работу добавок, но ослабило ее, слишком ослабило. Ферн не должна была проснуться в ту ночь, не должна была и точка. Но она проснулась, а чертов самоуверенный болван отправил за ней недостаточно подготовленную группу. Что ей, резавшей алишанских журавлей в их гнездах, какие-то тихушники, потерявшие элемент внезапности. Могучий дар, сложнейший в своей изощренности артефакт, что был выдан лидеру группы захвата, бесполезен, если нет возможности активировать связь. Вдвойне бесполезен, если слишком быстро завербованный, не успевший пройти всей нужной обработки, мужчина не сможет удержать контроль над своими желаниями, пропустив удар в спину. Дурацкий удар, глупый, как и смерть ударенного, как и провал их. Практически захваченная Ферн ускользнула из их рук, хотя уже и помыслить не могла о сопротивлении. А дальше начиналась какая-то ярмарка глупости, парад идиотизма и торжество некомпетентности, читать описание которого было больно почти физически. Торопливость обработки все же смертельно опасна и, пожалуй, стоит с этой практикой завязывать. И без того не самый умный агент, после познания страсти своей стал чудить еще сильнее, попросту пойдя вслед за зовом артефакта, даже не взяв с собой нормальной охраны. О чем только думали те профурсетки, что выпускали его из своих объятий с заверениями, будто его состояние удовлетворительно. Если бы, опять это если бы похищение завершилось успехом, то обработка всех причастных просто закончилась бы в штатном режиме, убрав легкомысленность, импульсивность и исправив потерю части мыслительных способностей. Полностью принявшие свою службу ничем не уступают себе прежним, но это чертово если. Ферн, каким-то неясным даже после всего разбора образом сумевшая сбросить с себя контроль, просто прирезала довольно ценного для их будущих планов человека. Смерть его вызвала четкий и абсолютно необходимый ответ. Есть время экономить усилия, держа в рукавах крапленые карты, а есть время эти карты использовать без промедления. За жизнью и душою Ферн и того самого мальчишки, что сумел прострелить лидеру группы захвата голову, вышел посланник. Для сущности такого калибра ничего не стоило убить одну смертельно уставшую, да и полностью свежую тоже, ликвидатора, забрать артефакт, устранить свидетелей и следы сражения. И вот здесь вмешался адепт дороги. Адепт сильный, опытный и совершенно незнакомый при этом. Эти странники, ищущие в мире свое предназначение и собирающие на себе дорожную пыль, никогда не считались сильными боевиками. Свои опасные трюки у них имелись в достатке, но это были трюки. Всякие хитрости, позволяющие выиграть время для побега, а уж убегать они умели лучше кого-либо в мире. У этого хитрости тоже хватало, вместе с сумасшедшей боевой мощью, что позволило ему не просто пережить встречу с посланником, но и заставить того отступить, проявив при этом свою природу. После такого фиаско происшествия с Ареей Ферн уже потеряла большую часть значительности. Убил он ее или нет, но сам факт того, что они все видели и пережили, служит железным доказательством необходимости того, чтобы они жить перестали. Резервы пришлось изрядно просадить, дернуть за много ниточек, которые еще нужно будет как-то оборвать, но ситуацию под контролем удержали. Ферн объявили погибшей при покушении ее недругов, которых она, как и всякий ликвидатор, накопить успела с запасом, а расследование произошедшего либо поручили доверенным людям, либо направили поспешно созданному ложному следу, что воткали прямиком в полог. Если же она выжила, если решит появиться, то теперь ее, скорее всего, просто задержат и усадят в темницу, где достать ее будет куда проще. Сфабриковать достаточно грязную историю ее подлого предательства было не так уж и сложно. Хоть в чем-то помогло это покушение, ведь пока венценосная кровь требует отмщения, довольно легко сводить свои счеты. Даже если сводить их нужно с обладательницей столь выдающегося уровня и талантов. Вот будь она в гуще событий, оказывай собственное влияние, задействуя она уже своих должников и союзников, но ее в гуще событий не было. Искать ответы на неудобные вопросы будут многие, дергая за ниточки, пришлось расшевелить тех, кого не выйдет ни устранить, ни заткнуть, не подняв еще большего шума. Кого-то завербуют, кого-то подкупит, но время, бесценное время они выиграли. План все равно практически подошел к финальной стадии. Пока они все поймут, хотя бы подумают над тем, чтобы проанализировать странные события, приказы, просьбы и затребованные долги, будет уже слишком поздно. Им бы самим эти ответы поискать, найти если не тело Ферн, пропавшие на дороге, то подтверждение ее гибели и хоть какую-то информацию по страннику. Это стало бы хорошим подспорьем, Да только нельзя. Тенеты не могут затрагивать то, что прячет полог, иначе будет конфликт двух структур, что приведет к непредсказуемым результатам. Искать проклятые ответы придется самостоятельно, старыми и проверенными веками способами. По крайней мере, они имеют шансы эти ответы найти. Искать ответы. Что толку искать их, если полог незыблемо и непрерывно укрывает, защищает от любого внимательного ока? Прямое причинное манипулирование на всей территории столицы и окрестности просто не позволит понять, уловить мысль, ведущую к ним и их планам. И не поможет ни интуиция, ни отточенные техники и ясновидческие классы, нет атаки, нет воздействия, нет прямого вмешательства, что оставило бы след. А другие следы стремительно исчезают, становятся частью полога, стоит только кому-то выйти на их след. Для того, чтобы не зная, что именно искать, просто случайно заметить следы их деятельности, нужно обладать невероятными навыками, чрезвычайно могущественными умениями, стальной волей, что не даст отвлечься на созданные пологом помехи и терминальной стадии паранойи, при которой ожидаешь начала катаклизма даже при походе в отхожее место, а еще быть абсолютно неучитываемым элементом их грандиозного уравнения. Столь могучие ясновидцы, несомненно, есть, но они на виду. Им хватает своих проблем, и специально для каждого из них уже давно созданы меры противодействия. Те же из них, кто находится слишком далеко, в других странах, едва ли смогут заметить то, что даже вблизи от центра водоворота событий разглядеть не выйдет. Человек молча покачал головой и отослал докладчика вон, не желая демонстрировать иные проявления своего неодобрения, кроме этого единственного жеста. Работать по озвученному плану, шестой его подверсии, было единственным его ответом. Докладчик с небывалым облегчением покинул его покои, а человек только сейчас позволил себе устало вздохнуть и меланхолично поднять очи к потолку. Никогда и нигде ты не будешь застрахован от двух вещей: от тех, кто окажется умнее и талантливее тебя, и от тех, кто просто слишком тупой, чтобы их действия можно было нормально предсказать. Господин будет недоволен. Едва слышно, словно жалуясь на жизнь, произнес человек, возвращаясь к работе. Человек не знал, что в Вечном все-таки есть личность, обладающая подходящими навыками, нужным классом, достаточной анонимностью, некоторой мотивацией и той самой паранойей, что позволяет ожидать апокалипсиса при походе в сортир. Просто потому, что именно с этой личностью подобная история и могла приключиться. К счастью, или к сожалению, но у этой личности хватало своих проблем, чтобы обращать внимание на мелкие странности и едва различимый флёр сладости и гнили, что укрывал столицу своим покрывалом. Пока хватало. Глава 11. Сколько я в своей прошлой жизни, которая нормальная, а не вот это вот танцевание на граблях, не прочитал творчество всяких рандомных графоманов, но всегда там были некоторые закономерности. Вот, например, рассмотрим тот же эльфийский вопрос. Казалось, каждый писака считал своим долгом запихнуть в команду к герою гордую и горделивую эльфийку с раздутым эго и писать о том, как он и герой благородно ее приручает за пару неделек. И, конечно же, постоянные диалоги на тему расового превосходства и того, какие все люди козлы вонючие и только эльфийская красота может спасти мир от гибели.